Ведь мне нужно было лишь оказаться на месте, а уж здешнюю географию и в какую сторону двигаться я знал преотлично. Больше всего мне претила необходимость вообще снова отправляться туда. Отвратительнее всего был сам факт того, что я никак не могу расстаться с этой частью своей жизни, похожей на тот захолустный городишко, где я вырос, но с которым расстался сразу по окончании школы. Где-то на середине добротного и замечательно посредственного сценария я вдруг взял, да и выбросил его в корзину и начал работу заново, поставив перед собой новую цель. Если, как я надеялся, «Полночь убивает» станет последним из этих фильмов очень надолго, почему бы мне не постараться и не сделать ее лучшим фильмом всего сериала? Сделать фильм ужасов мощный и страшный, как атомная бомба, фильм с таким количеством разных трюков и ловушек, чтобы люди до самого конца пребывали в неведении и страхе. Пока у меня не появится возможность приступить к серьезной работе над «Спросоней», такое вполне стоило бы сделать. Я поселился в доме Мэтью в Малибу и 3 дня просто наблюдал за океаном. Это не помогло. Морской ветерок так и не наградил меня вдохновением. Разочарованно я вернулся домой и обнаружил там то, что было мне необходимо на обороте открытки от Уэбера. В Европе он открыл для себя Элиаса Каннетти и теперь периодически посылал мне открытки с цитатами из его произведений, иногда аж по 3 штуки в неделю. Наружность людей настолько обманчива, что если хочешь прожить жизнь скрытно и никем не узнанным, достаточно просто выглядеть самим собой. Я перечитал эти слова 3 раза, потом выключил единственную в комнате лампочку и улыбнулся, как довольная гиена. В висках стучала кровь, и мне даже казалось, будто я свечусь в темноте. А что, если на сей раз я выпущу кровавика на улице в консервативном синем костюме с потрепанной Библией в руке? Гнилорожей в честном, потном, лицемерном облике телевизионного проповедника. Что если в этот раз он такой, как он есть, будет вызывать у людей не страх, а преклонение? Он станет объектом преклонения общества, которому больше всего хочется, чтобы и Бог, и спасение были такими же понятными и отвечающими их чаяниям, доступными, как пышный чизбургер с картошкой фри. Одним словом, эдакий спаситель с хлебами и чудесами. Вот только кровавик будет преподносить себя как оборотную сторону спасения. Взять хоть меня, братья и сестры. Я пошел по кривой дорожке, и вот смотрите, что со мной стало. Я видел ад, конец, безысходность. Да-да, это именно так ужасно, как вы и думали. Да, там и впрямь водятся дьяволы. Взгляните на меня. Пламя, вглядитесь в мое лицо. Присмотритесь ко мне, да ведь я же самая, что ни на есть, живая виза из этих самых стран. Подтверждение ваших самых худших страхов. Окей, смотрите, ну и слушайте меня. Я был там, Я могу помочь вам обойтись малой кровью».